Глава 7. Театр. Перед встречей я не волновалась. Опять почему-то думала, что все сорвется. Соня не сможет меня прикрыть. Елена Александровна засечет. Не получится незаметно уйти из гостиницы. Я заблужусь в незнакомом городе и не смогу самостоятельно добраться до театра. Ратмир не оставит пригласительный. Оставит, но не будет сегодня играть. Однако все прошло как по маслу. Я уже стояла в фойе и не могла поверить, что нахожусь здесь. Вернее, даже не пыталась, а внимательно изучала афишу сегодняшнего спектакля. «Вам и не снилось» — сценическая версия повести Галины Щербаковой. На фото Ратмир, умопомрачительно красивый, в полурастегнутой белой рубашке, стоял в обнимку с какой-то девчонкой, и между ними явно чувствовалась не просто дружба. Смотреть на нее было неприятно, хотя я понимала, что это его партнерша по сцене. Может, и не только. Вдруг они так заигрались в любовь, что рабочие отношения стали личными. Кажется, со мной реально что-то не так. Никогда в себе ревности не замечала. Даже Артема к Кристине не ревновала. Воспринимала их отношения совершенно спокойно. Что поделать, если он выбрал ее, а не меня? Но сейчас думала о почти незнакомом парне, и меня раздражало, что на фото он обнимал другую. Наверное, непривычная обстановка на меня странно действовала. Вернусь домой, и все придет в норму. Забуду Ратмира. А если и вспомню, то как забавное приключение. И буду ждать, когда Артем расстанется с Кристиной. Рано или поздно это должно произойти. Ведь я читала в одном паблике, что отношения школьников не бывают слишком долгими. Они разойдутся. А я буду рядом и начну потихонечку подкатывать к Артему. О том, что наши возможные отношения тоже рискуют не затянуться. Я думала, но старалась не загадывать наперед. Может, он мне к тому времени вообще разонравится. Я внимательно изучила афишу и прочитала внизу важную информацию, как обычно напечатанную мелким шрифтом. Продолжительность спектакля — 1 час 50 минут с одним антрактом. Я порадовалась про себя. Удачно, что он не длинный. Почти в два раза короче Ричарда. Значит, не задержусь и смогу вернуться в гостиницу до того, как меня хватится. Она не очень далеко от театра. Я добралась пешком, периодически сверяясь с картой в телефоне, и хорошо запомнила дорогу, чтобы на обратном пути не заблудиться даже в темноте. Из предыдущей логично вытекала следующая мысль. Получается, после спектакля я с Ратмиром не увижусь. О новой встрече речи не шло, он просто предложил оставить пригласительный. Не буду же я снова писать ему первое и спрашивать, а к чему тогда все это вообще затевалось? Ратмир не может знать, приду ли я. Впрочем, я не оставила ему шансов не узнать об этом. По дороге в театр завернула в киоск и приобрела маленькую хорошенькую корзиночку со скромными цветочками синих и сиреневых оттенков. Надо же поблагодарить его за приглашение. Он актер, ему должно быть приятно такое внимание. Очень кстати оказались наличные деньги, выданные мамой накануне отъезда. Потом не возникнет нежелательных вопросов о странных покупках. Как бы я объяснила, зачем мне во время путешествия вдруг понадобились цветы? «Можете оставить до антракта», — любезно сказала гардеробщица, заметив, что мне некуда девать корзиночку. Подумав, я решила воспользоваться ее предложением и, освободив руки, отправилась в зал искать свое место. Даже не посмотрела, куда меня определил Ратмир, и очень удивилась, обнаружив, что попала в первый ряд, прямо по центру. Напрасно я волновалась. Он сам позаботился о том, чтобы я не осталась незамеченной. Он сразу и заметил, едва появившись на сцене. Послал мне внимательный взгляд, едва заметно улыбнулся и даже умудрился махнуть рукой так, чтобы увидела только я. Хорошо, что цветы остались в гардеробе, иначе сюрприз бы не удался. Лишний раз порадовалась, что догадалась их принести. О чем книга «Вам и не снилось» я помнила смутно. Что-то про подростков и первую любовь. Очень актуально. Получается, у Ратмира главная роль? Это совсем не похоже на эпизодические и почти бессловесные выходы в роли Эдуарда в паре сцен Ричарда. Поглядим, как он справится. Справился Ратмир на отлично. Сегодня не было никаких принцев и вычурных костюмов. Обычная одежда, повседневная жизнь, но действие меня захватило. Простая история про любовь Я ловила вайбы Ромео и Джульетты. Здесь тоже родители оказались против отношений детей. Но милые и трогательные. Даже героев звали почти так же. Рома и Юлька. Я не поняла, какая девушка играет, изображенная на афише или другая. Но раздражение она у меня не вызывала, даже когда целовалась с Ратмиром. Не знаю, насколько по-настоящему это было, но выглядело вполне убедительно. Однако мне больше и в голову не приходило ревновать. В антракте я так замечталась, что чуть не забыла о цветах, спохватилась только когда раздался третий звонок, а собственные руки оказались непривычно пустыми. Девушка из гардероба отдала мне корзиночку, а я вернулась в зал и задвинула ее под сиденье, чтобы Ратмир не увидел раньше времени. Хорошо, что я не взяла обыкновенный букет. Не хотела шуршать целлофаном и мешать сидящим рядом зрителям, но нашлись и другие преимущества. Корзиночку гораздо удобнее спрятать. Когда спектакль закончился, и актеры вышли на поклон, я отчего-то долго медлила. Смотрела, как принимают букеты исполнители взрослых ролей и главная героиня, а сама не могла сдвинуться с места. Ратмиру никто ничего не принес, но его это не расстроило. Он улыбался, глядя куда-то на балкон. «Еще немного и опоздаю». Выудив корзинку из-под кресла, я подошла и встала напротив Ратмира. Подниматься на сцену было нельзя. За этим зорко следила сотрудница театра, дежурившая у лесенки. Он даже не сразу заметил мое появление, скользя взглядом по залу. А когда, наконец, наткнулся на меня, будто не поверил и отвел глаза. Только посмотрев снова, Ратмир неуверенно приблизился к краю сцены и глупо спросил: «Это мне?» Я с улыбкой кивнула. «Кому еще?» Сейчас я странным образом чувствовала себя хозяйкой положения. Наконец-то и мне удалось его смутить. «Спасибо», — пробормотал он, взяв корзинку, и повторил уже громче. «Спасибо большое». Я тоже отчего-то медлила, не спеша возвращаться на место. Тогда Ратмир наклонился, почти встав на колени, обнял меня свободной рукой и поцеловал в щеку. Когда я одевалась в гардеробе, от него прилетело сообщение в мессенджер. «Давай там же, где в прошлый раз». Знака вопроса не было, словно он и не сомневался, что я приду. Я пришла, конечно. Все опять оказалось гораздо проще, чем мне представлялось. Ждать не пришлось. Едва я подошла к незаметной двери, она распахнулась, и Ратмир шагнул на улицу. Корзинки у него не было, и он, заметив, что я смотрю на его пустые руки, поспешил объяснить. «Спасибо за цветы. Не ожидал. Я их родителям отдал, чтобы домой отнесли, а то неудобно гулять будет». Голова у меня пошла кругом. Разом поступило слишком много информации, и мозг не успевал ее обрабатывать. «Почему не ожидал? Каким родителям? Где гулять?» Ратмир стал обстоятельно отвечать, начиная с первого пункта. «Не ожидал, что ты придешь, и тем более цветы принесешь. Спасибо». «Не за что», — пробормотала я. «Так у вас принято, разве нет?» «По-разному бывает», — уклончиво отозвался он. «Про родителей давай потом, сначала главный вопрос. Мы сейчас пойдем с тобой гулять, или ты не можешь? Завтра ведь уезжаешь». «Ну да». «Во сколько?» «Рейс в 14:05. В аэропорту надо быть за 2 часа, за час выезжать из гостиницы». Я зачем-то подробно озвучила план, составленный Еленой Александровной. «Зачем так рано?» «До аэропорта 20 минут езды». «Спроси у нашей классной». «Ты здесь с классом, не с родителями?» «Да, а что тебя удивляет?» «Ничего. Наоборот, хорошо. Значит, сможем погулять», — легко решил он. «Нас классная пасет не меньше родителей». Ратмир не расстроился. «Тогда провожу тебя до гостиницы. Дорогу знаешь?» «До театра же добралась?» «Как называется?» «Балтийские берега». Он достал телефон, открыл карту и проложил маршрут. «Недалеко отсюда, но можно небольшой крюк сделать. Тебе во сколько вернуться надо?» «Не, уходить нельзя было». «Чего стоим, идем тогда». Было еще не поздно, около 9 вечера, но совершенно темно. Район театра не очень ярко освещался, поэтому мы шагали рядом, едва различая друг друга. Мне чудилось в этом нечто таинственное и почти волшебное. Незнакомый город, до которого просто так не доберешься, незнакомый парень, которого я вижу второй раз в жизни, незнакомые чувства, которых раньше не испытывала. Ратмир первым нарушил молчание. «Вас на пруды водили?» «Нет, на какие пруды? У нас только сегодня экскурсия по городу была. Кстати, почему ты спросил, не собираемся ли мы переезжать?» Вспомнила я. «Многие так делают. Бронируют гостиницы или квартиры в разных городах области и живут в каждом по 2-3 дня». «Зачем?» — не поняла я. «Удобно. Осмотрел все достопримечательности в одном месте и перебрался в следующие. Сначала в Калининграде поживут, потом в Светлогорск переедут или Зеленоградск. Можно и города увидеть, и на море побыть, позагорать, искупаться. В городах мы побывали, не во всех, конечно. За один раз не объедешь. А море сейчас не актуально. У вас тут можно купаться?» «Конечно. Летом вода теплая». «Теплая — это какая?» «Выше 20 градусов». «Насколько выше?» «Неизвестно зачем», — допытывалась я. 21-22. «Не очень-то вдохновляет». «Мы привычные. Приезжай летом». «Спасибо, я подумаю». «Свободное время у вас было?» «Какое свободное время, если мы с классом?» — с досадой напомнила я. «Вариант с переездами не для нас. Да и недостатки в таком способе путешествовать есть. Сколько раз вещи собирать и разбирать придется?» «Во всем есть свои достоинства и недостатки», — философски заметил Ратмир. «А сегодня вас куда водили?» «Остров Канта, кафедральный собор, рыбная деревня, район старинных вилл Амалинау, форт номер 1 и номер 5», — старательно перечислила я. «За один день? Притом последний?» «Это вопрос к тому, кто программу составлял. А можно вопрос к тебе, Женя?» Я вздрогнула от неожиданности. Мое имя прозвучало непривычно, будто чужое. И молча кивнула. «Мы могли бы с тобой встречаться».